Глава 9. Лейтенант Сэм Гроссман был представителем той редкой ныне породы людей, которые испытывают гордость, занимаясь своим делом. Так что он был не из тех, кто стал бы дожидаться официального запроса об информации, если эта информация уже имелась в его распоряжении. Весь понедельник он упорно трудился над остатками спичечной коробки, которая была обнаружена среди обгоревших ошметков, извлеченных из спичи для сжигания мусора. Кроме того, у него была машинописная копия письма Догерти, и поэтому он знал, что Стив Карелло заинтересован в этом деле. Но даже будь это вовсе недавний его приятель, человек, которого он отлично знал и любил, а самый обыкновенный патрульный полицейский, вышагивающий по тротуарам Манчестера, отношение Гроссмана к делу было точно таким же. Сейчас он владел информацией, которая могла оказаться весьма ценной для расследования. И, черт побери, он не намерен был дожидаться, пока ему позвонят и попросят ею поделиться. Следует особо отметить, что Гроссман получил эту информацию не по счастливой случайности и даже не с помощью рутинного набора лабораторных тестов. Вы наверняка и сами понимаете, что есть лабораторные опыты, не требующие ни особого искусства, ни даже терпения. Но восстановление спичечного коробка почти что из ничего, к сожалению, к ним не относится. Для начала надо сказать, что спичечный коробок вместе с прочими материалами был обнаружен там, где, по предположениям экспертов, должен был находиться внутренний боковой карман пиджака, если, конечно, эту груду вонючего тряпья можно было назвать пиджаком. Ни о какой коробке никто даже и не подумал бы, если бы один из наиболее способных ассистентов Гроссмана не обратил внимания на какой-то крохотный металлический предмет, попавшийся в куче обугленного тряпья. В ходе длительного анализа выяснилось, что это была маленькая скрепочка, которой прикрепляют картонные спички к обложке картонной книжечки. Если быть уж совсем точным, то это был не коробок, а книжечка со спичками. И только когда обнаружилась эта маленькая деталь, тут-то и началась настоящая работа. Есть примерно 4 или 5 способов восстановления сгоревшей пачки со спичками, и все они, надо сказать, требуют терпения Нова, постоянства гибралтарского течения и напористости сенатора Маккарти. Гроссман со своими ассистентами обстоятельно обсудили наиболее подходящий для данного случая метод. Когда, наконец, согласие было достигнуто, они закатали рукава и принялись за работу. В первую очередь им пришлось приготовить горячий раствор желатина в воде в соотношении 1 к 100. Затем раствор этот был вылит на плоское предметное стекло, и с помощью ассистента, который держал его как можно ближе к сгоревшим остаткам одежды, Гроссман с величайшей осторожностью принялся стряхивать пепел на поверхность застывающего желатина. Проделывалось все это затаенным дыханием. Наконец, когда пепел оказался на желатине, можно было начать погружать его туда, следя при этом, чтобы ни одна пылинка не слетела с поверхности стекла. Теперь, когда пепел увлажнился, началась кропотливая работа по распределению его в этой массе. По пластинке слегка постукивали, как бы расправляя сгоревшие клочки в желатине. В конце концов, сверху была наложена и прижата еще одна стеклянная пластина с тем, чтобы удалить крохотные пузырьки воздуха. Затем эти пластинки с сжатыми между ними пеплом были уложены на специальную подставку и сфотографированы на особую бумагу. Кажется, все очень просто, но процедура эта заняла не менее 5 часов. Только после того, как работа была закончена, все разошлись по домам. Во вторник утром Сэм Гроссман позвонил Стиву Карелле. «Привет, Стив», — сказал он. «Ты знаешь, я не люблю беспокоить людей по пустякам, особенно с утра, но я получил тут кое-какие результаты по обследованию этой спичечной книжицы и решил не дожидаться, пока ты ко мне дозвонишься. Надеюсь, ты не раздосадован?» «Отнюдь. Так что мы имеем, Сэм? Кстати, как ты поживаешь?» «У меня все прекрасно. «Но знаешь, Стив, мне очень жаль, что наше заключение об этой присланной тобой форме оказалось таким хилым. Честное слово, Стив, нам просто никак не удалось выжать ничего большего». «Ну что ты, вполне приличное заключение». «Где там? И вообще, на кой черт нужно заключение о форменной одежде, если в нем ничего не говорится о том, что это за форма? Кому может быть интересно, что она шита из нейлона, шерсти или пусть даже из конского волоса? Ведь нужно прежде всего знать, кто ее носил. Водитель автобуса, почтальон или еще кто-нибудь. Разве я не прав?» «Все это, конечно, так, Сэм. Но очень может быть, что какие-то данные вашего заключения помогут нам. Все остальное — это мелочи. И едва ли вам удастся что-то вытянуть из них. А вот что касается этих спичек, то тут уж, поверь мне, совсем иная картина. Что-нибудь интересное? Если принять во внимание, в каком состоянии они к нам попали, я смело могу считать, что мы добились просто поразительных результатов. И что же вы, Сэм, получили? Ну, во-первых, подозреваемому вашему должно быть 23 года, и к тому же он выпускник колледжа. Что? В последний год он время от времени покуривал сигареты с марихуаной и проводил время в постели с блондинкой в возрасте от 19 до 23 лет. Да ты что? Карелла был просто ошарашен такими данными. «Уверяю тебя», — сказал Гроссман. «А что касается книжечки спичек, то благодаря ей мы смогли установить, что владелец ее, или иными словами, ваш подозреваемый, служил в составе американской кавалерийской дивизии наводчиком танковой пушки во время боевых действий в Корее. В дополнение к этому мы можем...» «И все это вы умудрились выудить из горевших спичек?» — не выдержал Карелла. И тут только Гроссман расхохотался. До Кареллы не сразу дошло, что его разыгрывают. Прижимая трубку плечом к уху, он тоже рассмеялся в ответ. «Ну и прохвост же ты! Так убедительно трепался, что я в какой-то момент купился и поверил тебе. Так что же все-таки удалось тебе выжать из этих спичек?» «Удалось узнать название отеля», — сказал Гроссман. «Это здесь, в этом городе?» «Ага. Тогда не тяни». «Отель «Альбион». Это на углу Джефферсон и Третьей Южной». «Огромное спасибо, Сэм». «Благодарить-то пока не за что. Возможно, что эти спички можно купить в любой табачной лавке». «А может и нет, Сэм. Очень может быть, что спички были заказаны специально для этого отеля с рекламными целями. Альбион. Итак, Альбион. А это не один из тех небоскребов компании «Хилтон», как ты считаешь?» «Нет, это маленькая тихая гостиница на Джефферсон-стрит». «Я тоже так думал. Ну что ж, может, это и даст нам хоть какую-нибудь зацепку. В любом случае, я наведу справки. Большое спасибо, Сэм». «Ладно, чего там? Как Тедди?» «Отлично. А близнецы?» «Растут». «Вот и хорошо. При случае поговорим еще», — сказал Гроссман и повесил трубку. Карелла еще раз посмотрел на название отеля, которое он записал у себя в блокноте. Удовлетворенно кивнув, он подтянул к себе телефонный аппарат и набрал номер своей квартиры на Риверхед. «Алло?» — откликнулся в трубке веселый женский голос. «Фанни, — говорит Стив, — сказал он в трубку. — Тедди все еще дома, или я уже не застал ее?» «Она наверху и принимает ванну. А в чем дело, дорогуша? Я как раз кормлю ребят». «Послушай, Фанни, я должен был встретиться с Тедди в 3 часа у входа к Баннерману. Но дела складываются так, что, возможно, я не поспею туда вовремя. Может, ты скажешь ей, что встреча переносится на 6 часов, а потом мы пообедаем с ней в зеленой двери. Ты поняла? Ровно в 6 часов у...» «Я обычно все понимаю с первого раза. Послушай, твой сын орет так, что может лопнуть в любой момент. Так что, если ты не возражаешь, я...» «О, Господи! Что там еще?» «Он только что бросил ложку в правый глаз Эйприл. Ей-богу, просто не понимаю, чего это ради я все еще остаюсь в этом сумасшедшем доме. Мне кажется, что я...» «Просто ты любишь нас, старая ворчунья», — сказал Карелла. «Я и в самом деле превращусь в злобную старушонку, если останусь здесь хоть до конца этого года. И это я, которую провожали на улицах восхищенными взглядами буквально все мужчины». «Так значит, дорогуша, ты передашь ей, что я сказал?» — спросил Карелла, подделываясь под ее богатый ирландский акцент. «Да, дорогуша, я обязательно передам ей ваше послание. А не согласитесь ли, дорогуша, принять послание и лично от меня?» «И какое же, дорогуша?» «А вот что, больше никогда не звоните мне в полдень, потому что именно в это время происходит кормление ваших милых деток. А это означает, что у меня и так по горло хватает дел с двумя представителями милой семейки Кареллы, чтобы еще и третий морочил мне голову. Надеюсь, вам ясно, сэр?» «Ясно, дорогуша. Вот и прекрасно. Так я передам все, что нужно вашей жене. Она, дурочка, носилась тут по дому как сумасшедшая, чтобы не опоздать на это дурацкое свидание. А вы себе спокойно звоните. Прощайте, дорогуша», — сказал Карелла. «И постарайтесь, пожалуйста, извлечь ложку из глаза Эйприл». Улыбаясь, он повесил трубку и в тысячный раз подумал о том, каково было бы им справляться со всеми домашними хлопотами, если бы не Фанни. Даже смешно вспомнить, как они обходились раньше без нее. «Само собой разумеется», — тут же сказал он себе до того, как она появилась, «у нас еще не было на руках близнецов». Собственно говоря, если бы не родились близнецы, то не было бы и Фанни. А тогда волей-неволей пришлось нанять няню на 2 недели. А потом они перебрались в новый дом, слишком большой для их семейства. Он был продан по случаю, когда хозяин его запутался в долгах. 2 недели Фанни истекли, но как-то само собой получилось. Собственно, трудно с полной определенностью сказать, что именно могло заставить ее остаться, причем за мизерную плату. Должно быть, за это время она просто стала считать семью Кареллы своей собственной. Но как бы то ни было, Карелла никогда так и не смог докопаться до истинных мотивов этого ее поступка. А если по правде, то у него и не было на это времени, ведь он вечно был с головой погружен в расследование какого-нибудь сложного дела. Карелла был чертовски благодарен судьбе за то, что такие люди еще сохранились на белом свете. Иногда его, правда, охватывали опасения, что дети будут говорить жутким ирландским акцентом, подражая речи своей няньки, ведь матери они не слышат из-за ее немоты. Только на прошлой неделе он просто обалдел, когда маленький Марк вдруг заявил ему: «Черт побери, дорогуша, но я не хочу идти в постель». И все-таки дела у них пока что шли отлично. Карелла встал, открыл верхний ящик письменного стола, достал оттуда свой револьвер в кобуре и пристегнул его справа на поясе. Также, не торопясь, он снял со спинки стула свой пиджак, набросил его на плечи, сорвал верхний листок с лежавшего на столе блокнота и, сложив вдвое, сунул его в карман. «Я уже, наверное, не вернусь сюда до конца дня», — сказал он Паркеру. «А куда это ты собрался?» — спросил Паркер. «В кино?» «Нет, в кабаре со стриптизом», — сказал Карелла. «Я ведь и дня не могу прожить без голых баб». «Ну ты даешь», — воскликнул Паркер.